Национальная федерация корейцев США 26 июня поместила на своем сайте статью Ким Сук, которая проживает в Америке. В статье говорится, Пакун Хи устроила так называемый банкет в честь участников Корейской войны, где утверждала, что север страной продолжает идти по пути к ужасной изоляции и конфронтации, игнорируя усилия международного сообщества для достижения мира. Этим она разыграла очередной фарс на глазах южнокорейского населения.